Глава 16. Ночные звонки. Первой мыслью Родионова было подождать и перехватить Батракова в коридоре, выяснить, отчего именно он должен не связываться с ней. Но боязнь услышать какую-нибудь безнадежную страшную правду остановила этот порыв. Никакой правды, которая могла отнять у него Ольгу, знать он не хотел. Вероятнее всего, у Батракова ее и не было. Но вдруг. Как бы в ожидании надвигающейся беды и потери замерло сердце, и поселилась в нем сосущая пустота, жадный вакуум. Что-то похожее было с ним много-много лет назад, когда мать неожиданно, по какой-то случайной оказии, заскочила на полчасика к нему в детдом и, неискренне пообещав, что завтра обязательно заедет на обратном пути, оставила чудесный подарок — новенькое красное ружье, стреляющее пробками. И тотчас после ее ухода, оцепеневшего от разлуки Пашку, обступили голдящие детдомовцы, вывернули ружье из бесчувственных рук, и оно пошло гулять. Каждый дергал никелированный шарик затвора, пробка со звонким крепким хлопком выскакивала из ствола и повисала на короткой нити. После этого более рослый детдомовец вырывал ружье из рук стреляющего, и оно уплывало все дальше и дальше от опомнившегося Пашки, который сам толком не успел разглядеть его и ни разу не оттянул шарик затвора. Напрасно Пашка тянул руки, пытаясь пробиться сквозь безжалостную, отпихивающую его толпу. О нем уже все забыли. Досадливо отбрыкивались локтями, а потом вся стая понеслась вверх по лестнице. В последний раз мелькнуло красное ружье в цепких обезьяньих лапах Балакина и пропало за поворотом. Перед отбоем кто-то подбросил ему на койку поруганные растерзанные обломки, и Пашка молча и бесполезно прикладывал и прилаживал распадающиеся части. А кругом, в зыбком и горячем от слез мареве, с воем и визгом, носились ненавистные враги, бились подушками, торжествовали. И кто-то особенно назойливый, то и дело спиной, наваливался на Пашку. Отбиваясь от наседающих неприятелей, вскакивал, уклонялся, и тогда Пашка получал удар по голове. Но он не оглядывался, сидел в полном бесчувствии, с бессмысленной настырностью, приставляя раскуроченный ствол к остаткам красного приклада. Родионов размотал длинный провод и перенес телефонный аппарат в свою комнату. Время приближалось к 5. Он сидел на диване с напряженными мышцами, выпрямив спину, следил за секундной стрелкой и косился на телефон, который, казалось, тикал, как часовой механизм бомбы. Мысли его были отрывисты и смутны. Он взглянул на сломанную Батраковым ручку, и припомнилось ни с того ни с сего давняя история, когда он, поддавшись мгновенному искушению, похитил из отдела кадров чью-то неосторожно оставленную китайскую авторучку и вынес ее в боковом кармане плаща. И в тот же день в переполненном троллейбусе она хрустнула в кармане и истекла черной кровью. А он, глядя на испорченный плащ, ничуть не удивился, потому что ожидал чего-нибудь в этом роде, какого-нибудь соразмерного преступлению возмездия. Ровно в 5 телефон взорвался, и Родионов, не заметив, как в его руках оказалась телефонная трубка, крикнул. — Алло, слушаю. — Це отдел кадров, а? Напомнил ему об украденной авторучке заблудившийся мужской голос. «Ошибаетесь», — с неприязнью ответил Родионов. Он поднялся с дивана и принялся ходить по комнате, изредка поглядывая на черный телефонный аппарат. Потом он смотрел на часы, и чем дальше уходила от роковой и битой цифры 5-часовая стрелка, тем легче и раскованней становилось у него на сердце. Еще один козырь был у него в запасе — семерка. Пятерка, семерка, туз, — бубнил Родионов, расхаживая из угла в угол. В 6 заглянул Кузьма Захарьевич, облаченный в просторные новенькие трусы и синюю футболку. — Кросс! Отмена! — отрывисто крикнул Павел. — Звонок! Жду! — Понимаю, Ферштейн! — также лаконично откликнулся Кузьма Захарьевич. — Завтра? — Хорошо, гуд! — согласился Родионов, выпроваживая полковника. — Удачного бега, Кузьма Захарьевич! — пожелал он вдогонку и, не разобрав ответа, кинулся к ожившему телефону. — Це ж отдел кадров, а? — домогался упрямый ослиный голос. — Пока ты там гакаешь, кретин, москаль жрет твое сало! — грубо оборвал его Родионов и шмякнул трубку. По мере приближения часовой стрелки к цифре 7 напряжение снова стало нарастать, тем более что телефон звонил теперь почти беспрерывно, так что Павел устал уже повторять свое «ошиблись» на вопросы об аптеке, сберкассе, мастерской. Голоса извинялись или, злобно чертыхнувшись, пропадали в темных лабиринтах, в дебрях перепутавшихся телефонных сетей. «Девушка, когда прибудет 26-й из Баку? 17-й вагон?» «Никогда», — мрачно сказал Родионов, — «никогда к нам больше не прибудет 17-й вагон. Число жертв уточняется». По-видимому, что-то произошло на телефонной станции. Может быть, она уже давно пробивается к нему? Но чей-нибудь отвратительный грубый голос хрипит ей, что она ошиблась, что такого здесь нет, не было и никогда не будет. И она, измучившись, навеки отходит от телефонного аппарата. Перемогая время, Родионов протомился до 12, до той последней черты приличия, заступить за которую мог разве что невнимательный ко времени пьяница, простодушно полагающий, что весь мир также весел и открыт для дружеского разговора, как и он сам в эту праздничную минуту бытия. 12 пробило из комнаты полковника, и наступила уже окончательная тишина. Это была качественно иная тишина, не дневная, а полуночная, полная мистического напряжения, загадочных тихих вздохов, потрескиваний, невнятного шелеста и дуновений. Ждать дальше не было смысла. Установив телефон на стуле подле дивана, Родионов безуспешно пытался заснуть. Между тем он знал самый верный способ засыпания и всегда мог в течение 3 минут заснуть в любых условиях. Нужно было просто ни о чем не думать. Этому научиться на первых порах невероятно трудно. Изгнать из головы всякую мысль и образ. Обрывки их так и лезли. Важно было не дать им разрастись, пустить корни и отпрыски. Тут же глушить и корчевать их, при этом стараясь не думать о том, что не надо думать. В таких борениях мозг уставал и сдавался очень скоро. Сознание угасало, и наступал сон. Наутро он мог только вспомнить, что уснул быстро, неприметно растворившись в нигде. Но на этот раз испытанное средство не подействовало. Родионов извертелся, перекладывая подушку. Часы у полковника ударили 2 раза. А потом по духам у него взвизгнул близкий звонок. Не успев прийти в себя, Павел схватил холодную трубку, которая заранее уже о чем-то взволнованно трещала, пока он подносил ее к уху. — Что? — хрипло спросил Родионов. — Не время спать, — скомандовал взвинченный голос. — Как же? — неопределенно ответил Павел, пытаясь сообразить, кто же это звонит. — Ты откуда? — Из клиники. По-прежнему взволнованно сообщил голос и добавил, не тратя времени на паузу. — Из наркологии, 17-е, 20-й корпус, понятное дело. Голос был мучительно знаком, но Павел все никак не мог зрительно представить себе обладателя этого голоса. Он встряхнул головой, освобождаясь от последних остатков дремы. Если из наркологии, значит, пьяница. Но голос явно не Аблеева. Кто же это? Что? Опять запой? Нейтрально поинтересовался Родионов, выгадывая время. Да как сказать? Отмахнулся голос. Ты вот что. Ты мне как последний брат родной. Больше у меня... «Никого нет», — зачастил голос, и Родионов почувствовал, что готовится какая-то для него петля. Просто так, без задней мысли, родным братом не назовут. Да и не было во всей Москве человека, с которым Павел когда-либо братался. «Ты бы мог меня навестить?» «17-е, корпус 20», — приказал голос. Мычал Родионов, понимая, что вляпался, что хочешь, не хочешь, а ехать придется. Больного навестить — долг каждого. Ладно, как ехать-то? Как ехать? Глухо, по-видимому, в сторону спросил у кого-то голос. Вокруг трубки загалдели далекие встревоженные голоса. Вспыхнул и угас яростный мгновенный спор. «Каховка!» — крикнул в трубку посторонний баритон. — Каховское метро! — прорвался к телефону резкий альт. — Метро Каховское! — подытожил знакомый голос. — Кто же это? — морщил лоб Родионов. — Ладно, заеду, но ненадолго, — согласился он обреченно. — Ты братом скажись, — учил голос. — Ты, брат, теперь мне и вправду брат родной. Эта навязчивость стала Павла пугать, тем более, что голос почему-то утратил уже всякую знакомость, стал чужим и враждебным. — Что привезти? — сухо спросил Родионов. — Книги какие? — Книги? — удивленно ахнул голос, будто ослышавшись. И тотчас снова загалдели тревожные посторонние голоса, сторожившие, по-видимому, с напряженным вниманием каждое слово. «Скорее всего, из кабинета главврача звонят», — подумал Родионов. Представив полутемный кабинет, мерцающее стекло медицинских шкафов в слабом свете уличных фонарей, спящую в дальнем конце коридора дежурную медсестру и эти нервные фигуры, сосредоточившиеся вокруг телефонного аппарата. «Водочки!» — подсказал посторонний баритон. «Две водочки!» — выкрикнул опытный альт. «Пару водочки!» — ласково согласился с ним и знакомый голос, переставший быть знакомым. «На твое усмотрение! Сколько хочешь привези!» «Кто же это?» — соображал Павел, перебирая в уме знакомых алкоголиков. Может, автор какой-нибудь? Но не полезет никакой автор так нагло брататься. Но ты же лечишься, — запротестовал Родионов. Тебе же нельзя водки. Ой, костыль, блябу! Хоть ты мораль не читай, — разозлился голос. Я тебе сколько раз, а когда ты наблевал в метро? Какой костыль? — взвился Родионов. Я никакой не костыль. «А я кто, по-твоему?» — едко спросил голос. «Пушкин, что ли?» «Брось ломаться, костыль!» «Слово же дал, сука!» «Я вам никакой не костыль!» — резко и зло перебил Родионов. «И прекратите звонить по ночам! Тут коммуналка все-таки. Он медленно понес трубку в темноте, нащупывая, куда ее положить. Трубка верещала в три голоса, взволнованно тукала, клокотала. Павел нашел ложбинку на аппарате и твердо надавил кнопку, убивая ненавистные наглые голоса. Он долго лежал в темноте, постепенно остывая от раздражения. И снова потекли туманные образы. Снова думал он об Ольге. Снова ударил звонок. — Слушаю, — сказал Родионов. — Костыль, мы тебе яйца оторвем, паскуда, чтобы в 7 утра... Павел равнодушно положил трубку. Тишина стояла в квартире, но это была уже тишина предрассветная, чистая. Где-то на Каховке толкались и ругались, дозваниваясь до Костыля. Опять заверещал наглый звонок. Родионов быстро схватил трубку, еще не остывшую от предыдущего разговора, и яростно зашипел в нее. — Козлы хреновы! Магнезии вам в задницу! — Павел, Павел! Удивленно и укоризненно перебил его чистый, выпивающий слова изумительный голос. Что там стряслось? И пусто стало в груди у Родионова. Только гулко и часто застучало под самым горлом сердце. «Вот и позвонила», — думал Павел. «И как же это глупо, звонить на рассвете!» Все-таки прокололась, оригинальничает. Стало быть, есть у нее и слабина. «Привет!» — сказал он. «Привет тебе, привет!»